97. Шамбала проявляется под самыми разнообразными обликами в связи с понятием века. Правильно изучать все циклы легенд Азии. Так можно дойти до древнейших учений, связанных с Сибирью, как самую неизвестную и исконную частью материка. Связь иероглифов с начертаниями островов Пасхи несомненно. Так показано уявление нового сочетания народов, что вполне соответствует древнейшим сведениям. Так еще раз видите, как летописи сохранили верные исторические данные, но люди лишь с трудом понимают их. Верно заметили, что данные о Калачакре обходятся молчанием. Это не только из невежества, но и из ужаса коснуться основ. Человечество с одинаковым содроганием обходит колодцы знания. Это о всех мирах. И о мире огненном также содрогнуться. 98. Ищите деление людей по стихиям, не только по качеству крови, но и по свойству нервного вещества можно будет замечать прямую реакцию по стихиям. 99. При каждой болезни можно применять мысленное лечение или облегчение. Но такая мысль должна выталкивать болезнь из организма со всею силою, без колебаний и без промежутков. Но если подобная мощь невозможна, то лучше вообще о болезни не думать и предоставить низшему манасу вести внутреннюю борьбу. Самое вредное мысленное шатание и представление победы болезни. Лучше в таком случае отвлечь внимание больного от его состояния. Когда люди заговаривают о гибельном исходе болезни, а они сами приближают его. Самая несложная болезнь может принять размеры опасные при питании мысленном. Следует наблюсти в больницах, как влияют мысли на процесс болезни. Даже заживление ран зависит от психической энергии. Приходим опять к тому же огню, порождаемому мыслью. Все лечения лучами, тепловым воздействием, световыми применениями являются теми же огненными воздействиями, которые слабы по сравнению с мощью мысли. Потому самый жизненный совет — развивайте мысль огненную. 100. Правильно соображение о синтетическом значении земного существования. Нужно сохранить всю силу сознания при достижении высших сфер тонкого мира. Но лишь синтетическое сознание дает эту возможность. Также нужно приучиться к скорейшей ориентации. Но что же, кроме синтеза, поможет в этом? Люди говорят о зоркости, но под таким качеством понимают зоркость в одном направлении. Но даже хорошие дозорные погибали от устремления в одном направлении. Можно ли оценивать все богатства природы, если наш глаз не навык к подвижности? 101. Не может быть оправдания там, где есть ненависть. Зову к доброжелательству, а не к слабости. Можно все отдать на служение свету, но на огне нужно испытать доброжелательство. Нужно понять это струнами сердца. Но когда встретите тигра, не думайте о помощи. Есть мера мерзости. 102. Мысль по своей безвременности и безмерности принадлежит к тонкому миру. Но и в этом построении нужно различать еще более глубокие возможности. Мысль огненная идет глубже мысли тонкого мира. Потому огненная мысль справедливее являет творчество высшее. Каждый при внимательности может различать эти два наслоения. При обычном мышлении часто мы осознаем течение как бы второй мысли, очищающей, углубляющей первую. Это не есть раздвоение мышления, но наоборот, это будет признаком, что более глубокие центры принимают действенное участие. Этот пламенный процесс имеет в индуистской метафизике особые термины, но мы не будем их касаться, ибо это приведет к спорам и к западной аргументации. Не помогут такие прения, когда нам нужно напомнить простой факт мышления, связанного с огненным миром. Даже дети восклицают «Осветило» или «Озарило меня». Так называются моменты решений правильных и мгновенных. Можно припомнить, как решала задача Ковалевская. Характерно такое огненное состояние, связанное с огненным миром. Вы знаете, как поверх тонких мыслей являются глубинные, которые иногда трудно отделить от мыслей тонкого мира. Это невозможно при состоянии нашей планеты. Но одно ощущение этого двойного порядка мыслей должно заставить вас осознать деление миров.